Спрашиваю вас, можно ли узнавать течение мысли Учителя Света? Можно. Как? Отрешившись от себя и сосредоточившись на мне, отрешившись от личного в себе, от своей земной личности и перенеся сознание в область сверхличного, то есть в шестой принцип. Я в вас, вы во мне, шестым или в шестом принципе вашем, объединяющим адептов в братство, а людей в единое стадо или единую семью человечества. Стражем порога, препятствующим слиянию со мною, является самость, то есть личное начало и все, чем заполнено сознание личности. Личность становится каменной глыбой, закрывающей вход и доступ ко мне. Ты хочешь мыслить лишь обо мне и мире моем, но самость упорно, настойчиво и неодолимо навязывает сознанию мысли лишь о себе, мешая сосредоточению на мне. Пока это чудище не обуздано, не подчинено и воля не овладела им полностью, оно будет мешать и становиться между тобою и мною. Ты хочешь со мною прибыть, от него оторвавшись, а оно хочет, чтобы ты был с ним и думал о нем, то есть о себе, о внешнем человеке в тебе и обычности, его окружающей. Вот порог, вот страж порога, и ты, устремленный ко мне, кто победит? Страж у порога, чудище самости, очень силен. Надо видеть его во всей его противодействующей слиянию со мною силе, стоящим между устремлением твоим к свету, желанием света и мною. Почему нужно столько усилий, столько борьбы, столько неимоверного упорства и настойчивости? Почему? Только потому, что самость мешает, глыбой становясь на пути, и это чудовище надо убить, иначе погубит оно цветы духа. Ты хочешь думать обо мне, а оно о себе. Ты хочешь быть со мной, а оно с собой. И своими желаниями, и мыслями, относящимися только к нему, только к себе. Понимание сущности этого врага света в себе и его силы – необходимейший шаг на пути преодоления себя и победы над собою, то есть над чудищем этим. Вот даже сейчас, чтобы ко мне подойти, сколько энергии надо было потратить и времени, чтобы сломить его противодействие. Убитое оно не будет мешать. И общение со мною будет легко и свободно доступным, а постоянство предстояния – осуществимым, и образ мой в третьем глазу – постоянным. Только явлением подвига можно уничтожить его. В подвиге огненном побеждается это чудище мрака. Подвижничество есть процесс преодоления себя и победы над чудищем самости или личного начала в себе. Силу противостояния своеволию оболочек пошлю. Их будем обуздывать вместе. Все непокорны, все своенравны и все требуют контроля. Дом в себе разделенный не устоит. Также и дух, разделенный в себе или раздираемый силами притяжения необузданных оболочек и притяжением к фокусу света. Или то, или другое должно победить. Но когда на авансцену выступает воля и утверждает свою суверенную власть и примат духа в микрокосме человека, победа становится возможной. Не победить нельзя. Поражение немыслимо, ибо я за тобой, но бороться должен ты сам и сам победить. А я помогаю. Ты хочешь достичь? Если хочешь, достигнешь, ибо вместе идем.